Глава 5. Курьер ладбастерового порошка. Я огляделся, чтобы понять, куда вообще едет этот наш горе-самокат. Однополосная дорога казалась бесконечной и пролегала в самом сердце соснового леса. Плотностоящим деревьям здесь не было конца и края. Куда ни кинь взгляд, везде сплошная природа, без единого признака цивилизации. За все время нашего пути я не встретил вдоль дороги ни одного указателя, ни на худой конец дорожного знака или хотя бы рекламного щита. Где все эти надписи? «Добро пожаловать на пик Панчича», «Берегите лес, источник партизан», «Закури и пуля в подарок» или «Наш пик – лучшее место для самоубийц во всей Чербии». Да и я, конечно, тот еще молодец. Вместо детального изучения карты местности накануне командировки завис в кабинете майора Кадича, назюзгался алкоголем. В поезде просто дрых. А в итоге все мои познания сводились к названию пика, да названия станции, до которой был куплен билет. «Разберусь, благо не впервой», — зевая, подумал я. Мы тряслись на телеге Лешего, наверное, еще около получаса, когда старик вдруг резко вдарил по тормозам. Колымагу изрядно тряхнуло, мы остановились посреди леса. Несмотря на тряску, клонило в сон, поэтому я не сразу понял, что происходит. Леший спрыгнул на засыпанную хвоей землю, заглушил мотор и хмуро ждал, когда я, наконец, соизволю спуститься с чудо-самоката вслед за ним. «Приехали?» — потянулся я. «Ить и вправду не знает». «Приехали, голубчик, приехали!» — закивал старательно водила. С его бороды, из высохших прядей завивающегося плюща, упали несколько рыжеватых листьев. Я огляделся. Рядом стоял крытый жестью сарайчик без опознавательных знаков. «И что это?» Потом взгляд снова отметил бетонные столбы. Получается, с железнодорожной платформы электролиния тянулась дальше, вдоль дороги. Но вот что именно она питала, интересно было бы узнать. Явно не этот забытый дьяволом сарай, зачем-то построенный у обочины. Бросилось в глаза другое. Через сотню метров какая-никакая глинобитная дорога заканчивалась. Далее начиналось форменное бездорожье. Старая колымага Лешего попросту застряла б на первой же серьезной кочке, каких здесь было хоть отбавляй. Похоже, вот это и была конечная остановка. «Вы же обещали привести меня до...» Я не договорил. Вовремя вспомнив, что ведь по факту даже не поинтересовался маршрутом, нажал случайную кнопку и поехал на первом же попавшемся средстве передвижения. Что-то многовато косяков для одного дня. Так, следовало срочно брать себя в лапы, пока не натворил дел. «Ничего я тебе не обещал», — обернувшись, фыркнул Леший. «Куда мог довести, туда и довез. Дальше-то дороги нет, сам видишь». «Естественно, вижу», — согласился я. «Но как так вышло?» «Ну, вот это ты уж у своих чертей. Кто повыше сидит, спроси». «Они всю страну разворовали, а не я», — язвительно сообщил он. В его устах это прозвучало так, будто бы в бедах пика был виновен лично я. «И что, дальше другой дороги нет?» — возмутился я. Леший взял короткую паузу. «Не-а. Думаешь, просто так меня сюда поставили, на вот этой вот разбитой колымаге? От платформы сюда других путей нет». Он раздосадованно качнул мохнатыми рогами. «Дыра, она и есть дыра, одним словом. А ты, голубчик, скажи-ка мне, какая ненормальная нечисть сунется к пику?» Пришлось пожать плечами. Не говорить же ему, что я нормальный, и более того, серьезная причина сунуться у меня есть. Служба называется. «То-то же. Не слыхал, что раньше всякие нечистые сюда по своей воле приезжали. Глядишь, и саму станцию-то скоро закроют за ненадобностью. «Это правда. Ваша станция скоро закроется». Я невольно припомнил разговор проводниц в поезде. «Видишь, что и требовалось доказать», — ничуть не удивился Леший. «В былые-то времена здесь собирались крупные предприятия открывать. Вон, дорогу начали делать. А сейчас денег нет. Все забросили, всем на все плевать. Как обычно и бывает у нас в Чербии». «А что за предприятие?» «Ага. Вот поди мне, так все тут и рассказали. Я-то что? Я лесничим всю жизнь пахал», — задумчиво протянул он. «Но, видать, что-то важное, раз денег столько вбухано было. Впрочем, чего теперь вспоминать-то? Толку-то? Только воду в луже мутить. Вот так и осталась у нас одна дорога-то на весь край. Да и та вся в ухабах, в колдобинах, буераках». Я чувствовал, что наш разговор причиняет Лешему живую боль. Однако все равно история старика выглядела несколько неправдоподобной. Он явно не договаривал о количестве дорог в окрестностях пика. Куда в таком случае подевался автомобиль того вампира с чемоданом? Что-то мне не припоминалось, чтобы мы встречали прыткую легковушку по пути. Значит, была другая дорога. Я чувствовал, что старый Леший не расположен развивать тему, да и у меня также не было времени на пустой треп. «Хорошо. Куда мне теперь идти?» — спросил я. Водила ответил не сразу. Он вдруг быстро осмотрелся по сторонам, будто бы боясь, что нас могут подслушать, а потом нагнулся ко мне и зашептал. «Я б на твоем месте обратно топал, пока не стемнело. Успеешь сесть на обратный поезд, а там как повезет. Нечего вам, ищейкам, тут вынюхивать. Места у нас опасные». В словах не было издевки или каких-то намеков, говорил Леший на полном серьезе. Он выпрямился и принялся насвистывать себе под нос какую-то народную мелодию. Я сделал вид, будто бы задумался над его словами. Наверное, так должен был поступить любой турист, пусть даже самый отчаянный. Диковатые порядки, царившие в окрестностях пика Панчича, отбивали желание путешествовать напрочь. Но только не у меня. Сегодня передо мной стояла совершенно иная цель. «Вы не сказали, куда мне идти», — напомнил я. «Кроме как обратно на поезд, конечно». «Откуда я знаю, куда тебе надо?» — вопросом на мой вопрос взбалмошно ответил он, видимо, уже пожалев о своих предыдущих словах. Я насторожился, памятуя о его разносторонней осведомленности. Не вышло бы так, что старик после узнает обо мне еще больше. В дальнейшем это может сыграть и против меня. «Вам-то зачем знать?» «Ну, как зачем? Ты спрашиваешь, куда идти, а как я подскажу, если не знаю, куда ты собрался?» С изумлением пожал плечами Леший и покрутил деревянным пальцем у виска. «Ха, вот же чудной черт попался!» Он вновь начал шумно причитать, ничуть не заботясь о том, что я слышу каждое сказанное им слово. Наговорил, что в его время черти были смышленнее, хотя так-то они вообще ребята тупоголовые, в лучшем случае понимают все со второго раза. Объяснял это с научной точки зрения, тем, что у нас место мозгов занимала роговая кость. Якобы чем больше у черта рога, тем он глупее. Намекал на мои большие, но ухоженные по последнему писку моды рога с полировкой. Я только улыбался в ответ. Забавная, конечно, теория, учитывая, что у самого вон какие рога, как ветки у дерева. Видать, корни в мозги давно пустили. Такие бы пригодились в быту моей мамули, в самый раз развешивать белье на балконе. Может, стоило пошутить над хозяином леса, но вслух я спросил другое. «Так тут все-таки несколько дорог?» «Ишь ты! Точно коп!» — усмехнулся старик. «Посмотри, как роет! Прям следопыт!» «Ну, если тут одна дорога и нет альтернатив, значит, у меня нет выбора, куда идти?» — ловко выкрутился я. Леший опешил от моей наглости. Сложил лапы на груди, строго посмотрел на меня и холодно выдохнул. «Ну, вот и иди по ней, раз сам все знаешь. Че пристал-то?» Я решил не портить себе настроение, расплатиться за проезд и идти дальше. Толку торчать тут, припираясь с замшелым стариком. Час назад я вовсе планировал идти к пику Панчича пешком и сделал бы это, не заметь зеленой кнопочки на столбе. Поэтому невелика потеря. Можно взглянуть на ситуацию под другим углом. Я сэкономил время. «Сколько я должен?» «Чего должен?» — насторожился леший, который проверял колеса своей телеги. «Сколько я вам должен за проезд?» Леший согнулся. Постучал по переднему колесу, непонятно откуда взявшимся молоточком. Выпрямился. Потом посмотрел на меня таким взглядом, будто перед ним стояло безмозглое дитя. «Оставь себе. Для полицейских у меня бесплатный проезд. Льготники как-никак». Я все-таки полез за деньгами во внутренний карман пиджака. «Никакой я не полицейский. Будет вам». «А кто? Бандит?» «Знаю я». Леший вздрогнул, закрыл пасть лапой, словно испугался сболтнуть лишнего. Вот только получилось слишком наигранно. Актер из старика был так себе. Он снова обстучал молоточком колесо. «Иди уж с дьяволом, с глаз долой. Не нужны мне твои деньги. Куда я их буду тратить?» Я хмыкнул. «Мне бы так. Были бы деньги, а куда потратить найдется всегда. По крайней мере, в Ночграде. Но, наверное, у Пика Панчича местные белки не разменивали орешки на национальную валюту Чербии». Леший остался неудовлетворен результатами своих простукиваний. Он качал головой, то и дело цокал и вздыхал. «Ходовье полегло. Тут с вами не наездишься», — зачем-то объяснил он. «Вот пусть чего хотят, то и делают с этим добром. Не знаю, как на этом что-то можно возить». Он заблокировал руль на своем чудо-самокате и попытался затолкать телегу внутрь нелепой постройки у обочины. Той самой, что сразу бросилась мне в глаза. Оказалось, что это грязный, но вполне просторный гараж. Я видел, как старик тщетно пытается загнать колымагу внутрь. Телега весила 300 килограмм, толкать ее по неровной дороге в одиночку было затруднительно, считай, невозможно. Того и гляди, укатится вперед или откатится на кочке. «Может, помог бы, вместо того, чтобы деньги-то свои совать?» — раздраженно бросил леший. Не знаю, как он раньше справлялся с этим транспортом сам, но я решил остановить его мучение и, приложив плечо напоследок, помог старику. Мы завели телегу внутрь гаража, и тут я вновь поймал на себе подозрительный взгляд лешего. В то же мгновение все встало по местам. Я опять почувствовал едкий запах, который уловил, сидя на телеге. Теперь сомнений больше не было. Так мог пахнуть ладбастеровый порошок. Ошибка не могла иметь места. Но не успел я толком оглядеться, как леший выпихнул меня из гаража. Вел себя старик крайне странно. Сам завел меня в этот сарай. Сам же теперь и выпроваживал меня отсюда. Он запыхался и в знак благодарности протянул мне ветвеобразную лапу. Я сухо пожал ее, все еще косясь на двери необычного гаража, которые леший закрыл, как только мы оказались на улице. Значит, в сарае хранили наркотики. Как бы то ни было, но что-то спрашивать сейчас значило выдать себя. Вдруг старик решил устроить мне проверку на вшивость. Он без того сыпал плоскими шуточками о полиции и своем отношении к ней. Но в каждой шутке есть только доля шутки, как известно. Не к чему было подтверждать его догадки или разжигать дополнительные подозрения. «Вам бы написать заявление в местную администрацию о надбавке за вредность», — посоветовал я. «Да и неплохо бы им обновить таксопарк». «Сразу видать, что ты не местный. Никакой администрации-то у нас и нет. Как та лавочка со стройкой прикрылась, так чиновники-то отсюда брысь. А сколько обещаний было! Школу построят, детские сады. Сколько слов-то хороших говорилось про рабочие места. Задумчиво протянул он, явно что-то припоминая. Они, хапуги, деньги-то бюджетные, попилили. И поминай лихом. Потому сейчас мы на вольных хлебах. Не мог же пик Панчича быть ничейной территорией? Я решил уточнить этот вопрос у водителя. Правда, не рассчитывал получить внятный ответ. Слишком уж мутный был этот тип с деревянными рогами. Почему ничейный? Очень даже чейный. Висит на каком-то регионе. Поди разберись. Власти-то его из года в год друг другу спихивают, как проказу какую. Оно ведь как? В Ночграде денежки выделяют на освоение земель, а на местах их в карманы-то покладут, да и позабудут. Да ты сам видел, что ничего сюда не доходит. Кто ж захочет с ангелами-то связываться? Леший угрожающе выпучил глаза. Я-то думал, при нынешнем покровителе-то что-то изменится. Думал, времена иные, может, работа нормальная будет. Он ведь как, даже сюда чертей стал возить. Да что толку? Ты вон говоришь, что станцию собираются закрыть. И закроют. Видать, черти-то сюда совсем за другими делами ездят. «Какой покровитель?» — спросил я. «Петка Ивич, какой-то жутко важный чертяга из Ночграда», — пожал узкими плечами старик. «А по мне так он очередной ворюга и проходимец. Так ни разу и не появился здесь. Слышал что-нибудь о таком, нет?» Я заметил, как леший все это время косился на меня. Неужели ждал моей ответной реакции? Ну, скажем так, я понятия не имел, что настолько широко лапы Чумазова обхватили весь пик Панчича. Что же, тем более неудивительно, что Петка выбрал местом встречи этот пик. Здесь нет никого и ничего, кроме леса и гор. Тут его преступные интересы ни с кем не пересекаются, а любой, даже случайный прохожий, будет сразу замечен. И да, вот только теперь до меня дошло, почему мой мудрый майор даже не рассматривал отправку сюда групп захвата. Там, где у одного есть хоть какие-то шансы, любой отряд спецназовцев будет засечен еще на подходе, хоть с поезда, хоть с воздуха, хоть пешком. Неожиданно накрыть банду не получится. «В первый раз слышу», — я покачал головой. «Угу, угу». «А вы на кого работаете, раз этот Петка работу не дает?» Все же задал я вопрос, который давно крутился в голове. Старый водила сразу насторожился. Его маленькие глазки забегали. «Да какая тебе разница-то?» «Работаю и работаю. Частная лавочка так устроит? Или тебе мою трудовую книжку показать надо?» «Ничего мне не надо показывать», — делано смутился я. «Но все же, вы что-то говорили про горгулий. Они живут здесь?» «Циц!» — леший аж подпрыгнул от возмущения. «Меньше слушай, дурака, дольше проживешь. Я-то думал, ты шутишь, не местным прикидываешься, над стариком издеваешься. Вот и разозлился». «Наговорил с три короба от обиды-то, чего тебе не следует вовсе сдать. Так что забудь все это, как хороший сон, молодой чертяка». Я для приличия кивнул. Показалось, что он хочет что-то еще сказать, но не решается и тянет. Потом старик вспомнил, что я помог загнать ему чудо-самокат в гараж и все-таки смилостивился. «Скажу тебе так. Я вижу, что ты нормальный нечистый, а это редкость в наших местах». Его зеленые глазки сузились. «Просто не суй свой нос не в свое дело. Как я. Я-то люблю этот лес. Он все, что у меня есть. И чтобы не лишиться его, мне надо чтить местные законы. А в этих местах и законы свои. Да и пик Панчича территории Чербий-то не назовешь. Послушай старика, который прожил 200 лет в этих краях». Возникла неловкая пауза. Я не знал, что ответить, а Леший, похоже, быстренько пожалел о сказанном и первым нарушил наше молчание. «Пойдешь дальше, как вон идет недостроенная дорога. Другого пути здесь нет, как ни верти», — сдавленно прошептал он. «А как же нет? Если, конечно, не считать дороги, по которой укатил вампир на авто с личным водителем». Я пристально посмотрел на Лешего. «Куда выведет меня этот путь?» «Да есть там одно местечко, недалеко от самого пика, где заправляет домовой. Тот еще ворюга и мастер задницу лизать у новых-то боссов. Важный стал. За лапу нынче не здоровается, пальцы гнет и по-ихнему разговаривать пытается. Наблатыкался одним словом», — сплюнул старик. «На самом-то деле обычный жулик, который успел набить карман при прежней власти и держится за свою нору, как за убежище. А гостиница-то его так называемая, еще та дыра. Считай, одни горгульи. Кстати, не удивлюсь, если у него остановятся и черти». «Почему?» — спросил я. «Так и останавливаться-то больше негде», — пожал плечами Леший. Он вдруг захлопнул рот, прикрыв его ладонями, всем своим видом показывая, что сболтнул лишнего. «Ну уж нет», — сказал он ровно столько, сколько хотел сказать. «Спасибо. Мне, правда, было бы интересно туда заглянуть». Я поймал себя на мысли, что мы так и не представились друг другу. С другой стороны, тем оно и лучше. Ближе знакомиться с лешими я не хотел. А задерживаться здесь дальше просто не было никакого смысла. Мы попрощались, напоследок леший буркнул с серьезным видом. «Давай-ка договоримся, что ты шел от станции пешком, а?» Я приподнял кустистую бровь. «Мне надо начальству-то сказать, что мой драндулет сломался с самого утра, усек? Поэтому не работал я, а весь день...» Леший задумался, ничего не придумал и, подняв лапу, почесал в мохнатом затылке. «Эй, что-нибудь придумаю. Не впервой». «А зачем вам это надо? Почему просто не сказать, что вы делали свою работу? Если что, я готов подтвердить». «Да уж возить нечисть не моя работа. Моя работа заключается в другом». Таинственный старик с шипением выдыхал воздух. «Здесь не уважают чужаков. А таких столичных чертей тем более. Узнают, что я возил тебя, все травинки с головы повыщиплют». Он хлопнул меня по плечу и отвернулся. Я кивнул в ответ. Наверное, можно было бы продолжить разговор, поподробнее расспросив Лешего о его работе. Но зачем? Чем занимался несчастный хозяин леса, я уже знал. Старик зарабатывал на жизнь контрабандной перевозкой ладбастрового порошка на своем чудо-самокате. Буду рад ошибиться, если окажется, что это не так. Считается, что в тюремной камере лешие не выживают. Не говоря больше ни единого слова, я двинулся прочь. Причудливый старый водила, занимавшийся не менее причудливыми делами, остался за поворотом. В том, что здесь происходило и происходит, мне только предстояло разобраться, и леший мог стать первым важным звеном в сложной цепи. Судя по тому, что старик транспортировал ладбастровый порошок на своей телеге, он увяз в грязных делишках бандитов по уши. Да, между строк он повторял, что вынужден работать водителем чудо-самоката, делал вид, что помогает мне, всячески подталкивая меня на новые открытия. Типа бедный старичок-лесовичок под гнетом непреодолимых обстоятельств вынужден искать компромисс. Но я, как полицейский, знал, что языком-то трепать можно все, что угодно. Если он такой уж правильный, так почему он до сих пор никуда не съехал от пика Панчича? Со станции все еще ходил поезд. Цены на билеты вполне демократические, а пенсионерам вообще льготы. Никакого труда не составило бы найти себе новый лес, в котором старик мог стать полноправным хозяином. «Верить или не верить ему», — думал я, поднимаясь по тропинке вверх. Это был совершенно другой вопрос. С одинаковой долей вероятности старик мог сдать меня своим боссам, но мог и держать язык за клыками. Как говорится, на дьявола надейся, а сам не плашай. На минуточку вспомнились слова Лешего о том, что в здешних краях правят свои законы. Разбежались. Леший ли, домовой ли, горгульи и черти, любые жители пика Панчича должны твердо уяснить для себя, что законы везде и для всех одинаковы.